Dialogue 2. Диалог номер два. Good afternoon. You're welcome, Mr. Johnson. Let me introduce myself. I'm Anna Petrova, an employee from Europlast. Добрый день. С прибытием, господин Джонсон. Позвольте представиться. Я Анна Петрова, сотрудник компании Европласт. It is a pleasure, Ms. Petrova. It's very kind of you to meet me at the airport. Очень приятно, госпожа Петрова. Это очень любезно с вашей стороны, что вы приехали за мной в аэропорт. And what about your colleague, Mr. Smith? А ваш коллега, господин Смит? Ah, yes, he had an urgent deal and was unable to accompany me. He'll come tomorrow by the same Trans-Aero flight. Can you send someone to meet him at the airport? А, да. У него возникло непредвиденное дело, и он не смог прилететь со мной сегодня. Он прилетит завтра тем же рейсом Трансаэро. Вы можете прислать человека, который его встретит? I'll personally arrange that. Я лично об этом позабочусь. Many thanks. Огромное спасибо.